Коробка с красками. Кобальт и зелень, и ультрамарин, смуглая охра и яркий кармин. Хочешь невиданных птиц и зверей, я нарисую, рисуй поскорей. Правда же лев получился красивый, с алым хвостом, с изумрудной гривой, желтый жираф и лиловая серна. Нравится? Все это схвачено, верно. Ну, а теперь снова краски смешай и нарисуй мне неведомый край. Солнце, луну и на пыльной дороге двух человечков на единороге.